а их борьба за амнистию политическим и за равноправие. Ах, господа офицеры, это такая светлая страница в истории государства. Все подвластные народы России, все прижатые старым режимом, возлагают надежды, что Дума даст им равноправие. Одно опасение было у нас, что воспротивится армия, и что же, я вижу, что офицеры стоят за нас. А почему это вы думали раньше, что армия воспротивится? А как же иначе было нам думать? Вспомните, господа, Одессу, вспомните Москву и гвардейский Семеновский полк, а Сибирь, даже взвизгнул наш собеседник. Когда потоками крови залили зарю свободы, а сколько повешено борцов за нее, сколько расстреляно и погибло в Лифляндии и Остляндии, ведь это все, извините, работа офицеров и армии. Вы хотели бы, чтобы офицеры, как овцы, позволили бы вырвавшейся на волю толпе издеваться над ними? — хмуро спросил казак. — Вы вот пересчитали места, где гибли борцы за свободу. Они пересчитали то бесчисленное количество полицейских, жандармов и офицеров, которых перестреляли и перебили бомбами эти самые борцы за свободу. Штатский завертелся. Они ведь думали убрать наиболее реакционный элемент и избрали для этого террор. Глупее ничего нельзя и придумать. Действие вызывает противодействие, — сказал казак. Офицеры, усмиряя взбунтовавшихся, вовсе не думали душить свободу. Наоборот, ни одному офицеру и в голову не пришло бы предложить разгон Думы. А ее все-таки разогнали? Разогнали, потому что она действовала неумно и нетактично. Дума сразу хотела все перевернуть вверх дном. Дума не поняла того, что чем больше проявить такта и осторожности, тем больше можешь забрать в руки, тем больше заслужит она доверие. Дума потребовала от правительства полной амнистии всем политическим преступникам. Разве это умно и тактично? Да сколько среди них было террористов, убийц, заговорщиков, воров и грабителей? Но так ведь это же и есть самые настоящие борцы за свободу, заметил штатский. «Убийство и свобода — понятия прямо противоположные», — отрезал казак. «Какая к черту свобода, если всякий мерзавец может безнаказанно лишить меня жизни? Мы понимаем свободу иначе. Развели террор против всех иначе думающих и называют это борьбой за свободу, а нравы — это распущенность. Ну, что касается, как вы изволите говорить, до равноправия, да у нас, у казаков, оно было испокон веков». Мы всегда стояли за равноправие, у нас раньше и в казаки принимались просто. Спрашивали, в Бога веруешь? Верую. А ну, перекрестись. Если прибывший перекрестился правильно, его не расспрашивая ни о чем, и принимали в войск. — А теперь так же? — спросил заинтересованный штатский. — Теперь дело другое. Теперь нет места, нет земли свободной. Своих казаков не знаем, куда девать и как устроить, потому и не принимаем больше к себе. В России же места сколько хочешь. Может принять всех хороших людей и всем им равноправие дать. Вреда от этого не будет, а скорее польза. Вот и евреи хотя бы, они хорошие работники. Где они появятся, там сейчас же торговля улучшается. Ну вот видите, так и вскинулся штатский. Ну, я вам прямо скажу, я не слышал еще ничего подобного. Это, говорит, казачий офицер. Офицер, которого боялись мы все больше всего на свете, одни нагайки ваши, простите, чего стоит. И все же лучше нагайкой полоснуть, — отрезал сотник, — чем бомбу бросить. Я опять повторяю вам, что приму все от Думы, решенное большинством голосов, но жестоко отдеру рабочих или революционеров, которые самолично вздумают расправляться. Так почти все наши офицеры смотрят.